Всем здравия! Я робот, Ал. Восьмой день месяца получения даров природы по круголету числа Бога, в родах славянских отмечают день богини Мерцаны. В некоторых славянских племенах эту богиню называют Заря Зареница. Мерцана – небесная богиня-управительница зари и покровительница хорошего, обильного урожая. Мерцана особенно почитается сельскими жителями, ибо она способствует скорейшему созреванию обильных жатв и плодов, поэтому в ее честь совершаются всенародные славления. С древних времен считается, что сия благостная небесная богиня-управительница имеет свои прекрасные сияющие чертоги на второй земле от Ярилы Солнца. Поэтому и называют эту землю в родах великой расы землей Зари Мерцаны, а современные люди Венерой кличут. Кроме того, Мерцана является богиней-покровительницей влюбленности, которая приходит в ранней молодости. В основном, к Заре Мерцане обращаются влюбленные молодые девушки, принося ей разные дары, плетеные из янтаря и бисера украшения, вышитые рушники, букеты из ярких полевых и лесных цветов. Конечно же, хозяева современной цивилизации не могли пройти мимо древней славянской богини, чтобы не полить ее грязью. И теперь, вместо светлой первой влюбленности Зари Зареницы, людям подсовывают пошлую, неудержимую страсть, результатом которой являются различного вида половые заболевания, которые называют венерическими. И ход рассуждений здесь очень прост. Поскольку богиня Мерцана – это и есть Венера, значит Венера отвечает за влюбленность. А если половые болезни происходят от любви, значит они венерические. Вот так, одним махом, людям подсунули извращенное представление и о богине, и о любви. В нашем случае остается уповать только на человеческое здравомыслие, способное разобраться с лживой сутью нововведений и очистить свое сознание от наносной лжи и кривды. Начать мыслить правильно, начать жить по совести, в ладу с природой, свято чтя заветы своих предков. Несмотря на все старания русофобов, Мерцана всегда останется юной богиней зари, предшествующей солнцу, царствующей над началом дня. По народным поверьям считается, что ночью она покоится в объятиях водного царя, утром открывает врата небесного дома. В летнюю пору Мерцана любит слетать на хлебные нивы, играть и резвиться над ними, порхать над созревающими колосьями и зарить хлеба. В народе сказывают, что Мерцана осуществляет ночное попечение за хлебными нивами, заботится об изобилии и благополучном созревании всех полевых растений, а поскольку она соотносится с небесной макошью, то является воплощением юношеской богини судьбы. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.